«Почему это?» Злобно возразила Икудодзи, когда тот собрался уходить. «Почему только я не удел?» Приказ без сомнения исходил от Додзи. Если от миссии, в которой участвовал весь спецназ библиотеки, отстраняли всего одного человека, это лишь создавало стойкое впечатление, что ее специально убрали с первых рядов. «Это решение было принято после оценки твоих способностей». Его голос был таким холодным, как она и ожидала. «Я не могу с этим согласиться? Какой смысл послать в помощь только одного члена спецназа? Защиты сил обороны и так хватит!» «Сопровождение важных персон – важная обязанность спецназа библиотеки. В этот раз ее переложили на силы обороны, поскольку она мешает миссии в Музее истории информации, но мы должны хоть кого-то послать». «Но почему только я?» Даже продолжая давить на Додзи, она видела его насквозь. Она знала. Передача задания по охране командующего силам обороны означала, что перевозку документов посчитали опаснее и важнее. Если им необходимо было послать кого-то ради равновесия графика дежурств, вполне можно было отправить наименее ценного в предстоящей битве человека. «Значит, вот кто я такая!» Командующий произнесет речь, посвященную памяти усопшего, поскольку они дружили с покойным Набиямой. На подобных посторонних мероприятиях телохранитель-женщина смотрится лучше, и даже в экстренной ситуации вы сможете его защитить. Так что вы очень важны, понимаете? Поддержка Камаки была откровенно необъективной, поэтому Эко она не только не помогла, но выставила ее еще более ничтожной. «Это все, на что я гожусь? Хорошо смотреться и производить хорошее впечатление? Не думаю, что человек без опыта работы телохранителем сможет справиться с ситуацией, требующей быстрой реакции. В этом задании нет смысла. Если хотите наверняка его защитить, не лучше бы подошел ветеран». Чем больше она об этом думала, тем сложнее было от этого уклоняться. Для назначения Эко телохранителем не было никаких причин, если только элегантный внешний вид не был важнее обеспечения безопасности важной персоны. Прежде всего, насколько опасной могла оказаться прощальная церемония Набияма Групп? Было очевидно, что телохранитель станет чуть больше, чем простой формальностью. Иначе они не прислали бы на помощь команде бесполезного новичка. Бесполезного. Думать о себе в таких выражениях было больно. «У вас нет никакого опыта, но поэтому мы и хотим, чтобы в этот раз вы его приобрели. Наш искалеченный командующий не часто на посторонние мероприятия ходит, так что это редкий шанс». «Тогда почему со мной Тадзуку не отправили? У него тоже нет опыта телохранителя. Ему можно такой шанс упускать?» Тадзука отвел взгляд, когда прозвучало его имя. «Пожалуйста, не врите мне, сэр!» Камаки улыбнулся с легким отчаянием, когда она на него надавила, и тогда прозвучал глубокий голос Додзи. «Хватит!» Эко подпрыгнула от его пугающих интонаций, и он бросил на нее быстрый взгляд. Силы в его глазах хватило, чтобы заставить ее отпрянуть. «Раз я могу не врать тебе, то и не стану. Все именно так, как ты думаешь». Она задавалась вопросом, что он скажет, но поняла это, как только он закончил вступление. «По сравнению с Тедзукой боевого потенциала у тебя нет, так что я оставил тебя не у дел. Какие-то проблемы?» «Если считаешь меня бесполезной, так и скажи». Ее самоуверенность пошатнулась, и она активно требовала объяснений. Но это не значило, что она и правда хотела услышать, как он называет ее бесполезной. Ей нужна была причина, которая убедила бы ее, что это не так. Причина, которая позволила бы ей верить, что ее вычеркнули не из-за ее несостоятельности. Она разозлилась, потому что Камаки ей эту причину дать не смог, и в итоге она услышала самые ранящие слова от того, от кого услышать их хотела меньше всего. «Вы не верите в меня, инструктор Додзи?» Она знала, что скажет Додзи, но отмахивалась от этого, хоть и не знала почему. «Зачем я снова напрашиваюсь? Он не дал бы нужного мне ответа, даже если бы я истерику устроила. Зачем я подкидываю ему шанс нанести мне последний удар? А ты давала мне повод в тебя верить?» «Как я и думала». Но хоть она и ждала этого, все равно было больно. «До прощальной церемонии ты все смены работаешь в отряде телохранителей сил обороны, так что за указаниями обращайся к главе сил обороны», произнес Додзи, после чего вышел из конференц-зала. Тадзука секунду колебался, а потом последовал за ним. Остался один Камаки. «Что тут важно?» – предложил он. «Хоть это и прозвучит так, будто я пытаюсь вас убедить. Мы и правда возлагаем большие надежды на ваш рост как вип-телохранителя. Можете попробовать воспринимать эту миссию как тренировку? Особые события вроде прощальной церемонии компании не часто происходят. Думаю, вы приобретете некий ценный опыт». Секунду Камаки смотрел на Эко, ожидая ее реакции, но она ничего не сказала. Он криво усмехнулся. передать ему что-нибудь от вас». В ответ на это Ику наконец-то подняла голову. «Сэр, вы были серьезны, говоря, что у нее нет боевого потенциала?» — спросил робко Тедзука, пока они шли по коридору. Секунду Додзи смотрел на него, но потом снова перевел взгляд вперед. Тедзука ощущал смутную неуверенность в себе, но все равно продолжил. «Она и правда невежественная и опрометчивая, но бесполезной я ее не считаю. Я часто не могу сравниться с ней в плане рефлексов и мгновенной силы, так что, по-моему, неправильно говорить, будто по сравнению со мной у нее нет боевого потенциала. Если у нее нет боевого потенциала, значит, как один из ее ровесников, я должен находиться примерно на таком же уровне. Вы можете сказать, что она женщина, и потому ее базовый атлетический уровень ниже, но результаты тренировок вполне сопоставимы». С трудом верится, что это слова того, кто так сильно третировал Касахару в начале. Рявкнул Додзи. Замечание было несправедливым, и он это знал. Его лицо горестно скривилось. Тедзука начинал ощущать неловкость, но выражение на его лице стало дерзким. «Касахара и я были отобраны по совершенно разным, но одинаково важным причинам. Вы сами мне это сказали, офицер библиотеки Додзи». Его тон был подобен обнаженному мечу, прямая и неприкрытая атака, нацеленная на Додзи. Додзи дрогнул под неожиданным праведным укором Тедзуки и виной, которую он пробудил, но не мог подобрать слов для извинения. Пока он все еще пребывал в растерянности, Тедзука безжалостно нанес последний удар. «Как наш старший офицер, можете ли вы прибегать к двойным стандартам, сэр?» Справедливый, продуманный аргумент ранил глубоко и сильно. «Ты прав», – пробормотал Додзи. Тедзука слегка смягчился и вежливо продолжил. «Я был груб, простите». Их настиг звук торопливых шагов, и к разговору присоединился Камаки. «Она говорит, я покажу тебе, коротышка! На дух тебя не переношу!» «Оу!» Тедзука громко присвистнул. «Она ни перед кем не сдерживается, просто упускает все наружу. Ей неведом страх». В голосе Камаки слышалось чистое веселье. Додзи угрюмо пробормотал. «Сдержанностью она никогда не отличалась». Эти слова были произнесены очень упрямым тоном, и Тедзука выглядел озадаченным. Он не знал, что ответить, и, наконец, притих. Камаки засмеялся и вмешался. «Сразу после вступления она дошла до того, что назвала тебя чертов карликовый инструктор с ужасным характером, так? Хотя...» Поспешил добавить Камаки. «В этот раз она полностью в своем праве». Голос Камаки был спокойным почти настолько, чтобы принять колкость за оговорку. Из-за этого Тедзука почувствовал неловкость, наверное, даже больше, чем намеченная жертва. Пожалуй, настало время отступить, поэтому он сказал: «Мне надо подготовиться к отъезду». И, ускорив шаг, оставил этих двоих позади. Он прекрасно разобрался в ситуации. Когда Тедзука превратился в далекую фигуру впереди, Камаки перешел в нетипичную укоризненную атаку, не пытаясь избежать, отталкивая ее. Нападки короля логических аргументов были особенно болезненными. «Ты исключил ее ради собственного удобства, не пытаясь перекладывать вину на Касахару-сан. Я не поэтому согласился поддержать твое решение». Додзи молчал, то ли потому, что не знал, как ответить, то ли из-за того, что вынужден был встретиться со своей виной лицом к лицу. Камаки всегда говорил: «Люди, которые любят логичные аргументы, безжалостны». И в такие моменты он не потакал Додзи. Со своими друзьями Камаки был не менее строг, чем с собой. «Касахара-сан сама может со своими проблемами справиться. Она тоже взрослая. У тебя нет права лезть, куда не просят». Он продолжил укоризненно: «Если не можешь работать с ней беспристрастно, лучше отпусти ее. А лидер другого отряда сможет использовать ее намного эффективней». Камаки был совершенно серьезен, что сделало выпад еще более колким.